кажется, врет. Скромная фрау знать наперед. Буду по праву беглый дикарь. Веки зашиты теплый февраль. Два дня булицы. Яблочным соком верная вера. Кофе и книги сброшу в береге. Дуэрн де ля терра. Переверну жатвы стран. Я пшеницу медленный вор. Снова ошибся, шел на несмог. Вниз расшибся. Верная вера. Кофе и книги сброшу в реки. Куэрнеля пера. Смертью клянусь, я не изменщик и не берусь я судить женщин. Кто завершу горькую жатву. Черным потоком, яблочным соком, верная вера.